Не в первый раз Стелла задумалась о том, почему этот гигантский пещерный комплекс в Айгене так и не обрел хозяина. Тут было великое множество залов и камер, пусть не столь высоких, как в главном айгенском холде, зато более многочисленных. Правда, иногда случались наводнения, и бурные воды затопляли главный зал. Сам холд Айген стоял напротив, на высоком речном берегу, что гарантировало от последствий весенних паводков и бурь, нагонявших воду из залива в реку. Лабиринт плохо проветривался. Чем дальше уходила Телла, тем более сырым и вонючим становился воздух. Кое-где в трещинах стен торчали факелы или масляные светильники. Без этих путеводных огоньков любой из чужих заблудился бы тут через полчаса. Камера, над входом в которую торчали розоватые сталактиты, выглядела опрятной. Вдоль одной из стен тянулись сундуки. На их крышках лежали набитые соломой матрасы, сейчас закатанные. Стол, несколько прочных табуретов, вырубленная в стене полка с кухонной утварью. Телла стояла посреди безлюдной комнаты, пытаясь понять ее обитателей. Чем можно прельстить Доуэлла и Барлу, чтобы их дочь пошла с ней добровольно? Эхо голосов в коридоре спугнуло ее. Повернувшись, она покинула обитель столяра и по темным, редко посещаемым переходам заторопилась в свое убежище. Там, отдыхая и стараясь придумать какой-нибудь план, Телла провела около часа до возвращения Герона. Он тихо окликнул хозяйку. «Умный человек», — подумала она, сунув кинжал обратно в ножны. Всадник принес каравай хлеба и большую глиняную миску, над которой поднимался пар. «Тут хватит на двоих», — буркнул Герон, разломив хлеб пополам. Камеру наполнил соблазнительный аромат тушеных моллюсков. «Зарой потом раковины», — сказала Телла, вновь вытащив нож. Она подцепила кусочек аппетитного упругого мяса. «Ну, что ты слышал? Видел ли ее? Мы с соглядатой утверждает, что этой девчонке настоящий талант». Потерявший дракона что-то проворчал, прикусив ломоть хлеба. Его лицо было непроницаемым. Телла не задавала больше вопросов, пока миска не очистилась. Герон вытер губы и медленно произнес. «Она слышит их, это правда». Лицо его застыло, и только блуждающий взгляд выдавал возбуждение. Девочка на самом деле слышит драконов. Странный тон бывшего всадника заставил Теллу внимательнее приглядеться к нему. Казалось, душа потерявшего дракона исходит горькой мучительной завистью, едва ли не черной злобой. Видимо, он вполне выздоровел. И воспоминания о днях триумфа, о свободном полете в Поднебесье, мучили Герона все сильнее и сильнее. Зачем же он пошел сюда, в пещеру Айгена, зная, с чем столкнется? «Тогда она может оказаться нам полезной», — заметила Телла, разбив мрачное молчание. «Спрячь миску и проверь скакунов. Ты видел стражей из Ангена? Говорят, они стали здесь частыми гостями». Герон сгреб раковины в миску и пожал плечами. «Меня никто не беспокоил». Это не удивило Теллу. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы отпугнуть любопытных, даже айгенских охранников. Она завернулась в одеяло, устроившись у стены подальше от входа. Герон вышел и вскоре вернулся. Он знал, что хозяйка еще не спит, но, располагаясь на ночлег, старался не шуметь. Утром Телла натянула камзол цветов Керуна с ярким бантом на плече и вязаную шапочку, скрывавшую косы. Уверенно направившись к жилищу Доуэлла, она переступила порог и приветствовала хозяев. «Ты мастер Доуэлл. У меня есть заказ, достойный искусного резчика по дереву». Доуэлл поднялся и, столкнув с табурета одного из своих мальчишек, жестом пригласил гостю сесть. Арамина, чисто вымытая в свободной тунике, потянулась за кувшином скла и щедро наполнила кружку. Ее мать, статная женщина с добрым лицом, поднесла напиток Телле. «Садись, госпожа моя», — повторила она приглашение мужа, смущенная, что может предложить гости лишь табурет. Телла взяла кружку, подумав, что эта женщина, до сих пор сохранившая красоту, могла бы привлечь внимание самого Фекса. Сынишка столяра таращил глаза на раненого визитера, Еще один ребенок, совсем маленький, спал на сундуке. «У меня нет хорошей древесины, госпожа», — сказала, словно оправдываясь, Доуэлл. «Ну, этому легко помочь», — махнула рукой Телла. «Мне нужны два кресла в подарок новобрачным с узором из листьев лунного дерева на спинках. Их надо закончить до того, как снег засыплет дорогу к нашему холду в Телгарских горах. Возьмешься ли ты за работу?» Казалось, Доуэлл колеблется. Телла не понимала, почему. Столяр бросил беспокойный взгляд на жену. «Если к вечеру ты подготовишь рисунки, это будет стоить серебряной марки». Зачерпнув из кошелька пригоршню монет, она выбрала одну, продемонстрировав ее супругам. «Потом я выберу тот, что мне понравится, и мы обсудим цену. Думаю, ты останешься доволен». Телла заметила блеск в глазах женщины. Чуть заметно она подтолкнула мужа под локоть. «Да, я могу сделать рисунки. Ты хочешь взглянуть на них вечером, госпожа?» «Этим вечером. Договорились?» Поднявшись, Телла опустила монету в большую ладонь Доуэлла, потом шагнула к выходу. Вдруг, словно что-то вспомнив, она перевела взгляд на девочку. «Не тебя ли я вчера видела сетью полной раковины?» «Странно, почему девочка словно окаменела?» Наконец, Рамина чуть слышно произнесла. «Да, леди. И ты каждый день что-нибудь добываешь для семейного котла?» «О чем еще говорить с девочкой, которая слышит драконов?» «Еще мы с братом ищем коренья и дикие плоды», — Рамина гордо вскинула головку. «Похвально, весьма похвально», — Телла кивнула, удивляясь, откуда у этой нищей девчонки столько гордости. «Итак, я увижу тебя вечером, мастер Доуэлл», — она повернулась к столяру. «Я не удостоился этого звания, моя госпожа». «Мне попадалась твоя работа с таким-то искусством и не мастер». В ее комплименте можно было почувствовать удивление. Несомненно, Доуэлл поддавался чужому влиянию, но управлять им следовало осторожно, очень осторожно. Переступая порог, Телла слышала возбужденный шепот женщины. Серебряная марка была немалым богатством для бездомной семьи. «Куда же теперь, — подумала она, — не приглядеть ли выдержанное бревно из твердых пород, дорогую древесину, подходящую для кресел, которые богатая хозяйка холда может подарить новобрачным?»